Финал. Минутная готовность. Есть минутная готовность. Занимаю исходное положение. Кедр, как слышите меня? Заря первая, слышу вас хорошо. Ключ на старт, дается продувка. Вас понял, у меня все штатно. Ключ на дренаж, пошли наддувы. Кабель мачта, отход. Есть отход, слышу, клапана работают. Кедр, даю зажигание. Есть зажигание. Предварительное, промежуточное, главное, подъем. Есть подъем, заря первая. Полетели. Генеральный конструктор Петр Николаевич Ниткин крепко сжимал микрофон. Восток поднимался, словно сказочный великан, опираясь на огненный столб, на подчиненное укрощенное пламя. Россия рвалась в космос, и не было уже такой силы, что смогла бы остановить ее разбег. «Чуть быстрее, чем там управились». Негромко проговорил Петр Николаевич странную фразу, которую не понял ни один из его соратников. А в кабине поднимающегося «Востока» молодой поручик Юрий Гагарин бодро докладывал, что полет проходит нормально.